Я вижу в этом руку судьбы, оберечит судьбе грешно. Если ты спишь, то зачем будить, а если нет, то и вовсе смешно. Приятно видеть отражение за черным стеклом. Приятно привыкнуть, что там, где я сплю, это дом. Вдвойне приятно сидеть всю ночь. Мой бог, как я рад гостям. А завтрашний день есть завтрашний день, и пошли они все к чертям. Дым. И знаешь, в тот день, когда я встретил тебя, мне бы стоило